«Молли, заткнись!» – заорал Дамблдор, выплюнув на горячие угли кусок то ли картошки, то ли моркови. «Это я, Альбус. Мне нужно срочно поговорить с твоим мужем». Миссис Уизли всхлипнула и пригляделась, пытаясь понять, действительно ли торчащая в ее камине образина является директором Хогвартса. Всклокоченные волосы, кляксы от чернил на скулах и лбу, измазанный черной копотью нос, выстриженная неровными клочьями борода, заляпанные бесславно погибшим рогу очки. Очки, впрочем, были узнаваемой формы, да и крючковатый нос под ними выглядел вполне знакомым. «Не могла бы ты мне протереть очки, Молли, я тебя совершенно не вижу», уже более дружелюбно произнесла голова директорским голосом, и женщина окончательно успокоилась. «Да-да, Альбус, сейчас, что такое с вами приключилось?» Протянув руку с салфеткой, она взвизгнула и отдернула ее обратно. «Ох, жжется!» Дамблдор в ответ раздраженно фыркнул и тут же пожалел об этом. Горячий пепел попал в нос, отчего он чихнул, и все стало еще хуже. Проклиная каминную сеть, позволяющую засунуть в чужой камин только голову, директор стоически терпел и забрызгавшее лицо рагу, и налипший, на покрывшуюся испаренной кожу, пепел. «Да скорее же, Молли, пошевеливайся! Сейчас, сейчас!» Акция очки Альбуса Дамблдора. Приведя очки в порядок, женщина протянула их владельцу и расстроенно охнула, осознав, насколько нелепа ее попытка. «У меня не получится их взять», — укорил директор. «Ты же знаешь, что руки протащить в камин невозможно». «Да-да, конечно, но и одеть их на вас я не могу. Пламя слишком горячее. Попробую левитировать». После того, как очки несколько раз попали Дамблдору совершенно не туда, от чар левитации пришлось отказаться. «О, я придумала». Молли выхватила откуда-то из угла каминные щипцы и, ловко зажав очки, пихнула их в камин. Вблизи щипцы выглядели настолько устрашающе, что Дамблдор инстинктивно отпрянул. Очки, так и не достигнув цели, свалились в пылающие дрова. Направляемые рукой хозяйки щипцы ринулись следом. «Молли, что ты делаешь? Ты мне так челюсть сломаешь. Но, Альбус, если бы вы не дернулись, все бы получилось. Я их почти ухватила». Щипцы угрожающе клацнули и перевернули весело полыхающее полено, отчего оно выстрелило снопом искр, развалилось надвое и разгорелось еще веселее. Дамблдор втянул голову, как черепаха, и поспешил отодвинуться подальше. «Молли, они завалились между поленьев. Кажется, я их подцепила. Вам нужно еще подвинуться. Мне некуда двигаться. И убери уже эту кошмарную железку от моего лица. Все, что от тебя требовалось, это позвать мужа, чтобы я мог с ним поговорить, а ты размахиваешь у меня». «Но, Альбус, Артура нет дома, он на службе». От огорчения, что не может исполнить просьбу, женщина выпустила щипцы из рук. Они рухнули в камин, и оттуда взметнулся еще один сноп искр, а следом донесся тихий печальный звон стекла. Зло выругавшись, Дамблдор рванул прочь из чужого камина, с трудом расслышав летящий вдогонку лепет. «Альбус, я обязательно их достану. Артур передаст». 17. Всем, у кого этот эпизод вызвал недоумение, советую перечитать ГП и Ко. Конкретно тот момент, когда голова Амоса Диггори совершенно безболезненно торчит в очаге Уизли, а Молли, для того, чтобы угостить его тостом, приходится пользоваться каминными щипцами. Я этот изврат так и не поняла, но канону решила не противоречить. Едва вынырнув из камина, Дамблдор понесся в ванную, бормоча на ходу: «Вот же мадридова дура, за каким дементором эта курица со своими щипцами полезла? Акция что ли применять разучилась? И что Артура дома нет, не могла сразу сказать». Заглянув в тихо пискнувшее зеркало, директор выругался, отражавшаяся там рожа почтения не внушала. Хочешь не хочешь, требовалось срочно привести себя в порядок. Сбросив на пол обрывки одежды, он полез в ванну. Энергично намыливаясь, Альбус составлял план дальнейших действий, старательно отгоняя мысли об оставшихся у Уизли очках. Прежде всего, нужно вернуть себе подобающий вид и вызволить колокольчики из странной магловской ловушки. Почему-то казалось, что чем дольше они там находятся, тем сложнее будет вернуть их в целости и сохранности. Домывшись, Альбус принялся яростно тереться полотенцем, после чего снова оглядел себя в зеркало и сердито фыркнул. Пятна от чернил смылись с кожи подчистую, а вот маленькие ожоги, оставленные искрами, никуда не делись. Тщательно расчесанные остатки бороды не вызывали ничего, кроме отчаяния. Следовало принимать меры. Кики. Домовик явился на зов незамедлительно. «Принеси мне зелье от ожогов, ссадины для ращения волос. Возьми у Поппи». Раньше, чем эльф исчез, Он уже надиктовывал патронусу послание для Артура Уизли. Через пару минут вокруг него запрыгал серебряный горностай. Горностаю нищеброда. Тоже мне, король в изгнании, поморщился старик, как всегда подивившись абсолютному несоответствию выбранного магией образа. Поразмыслив, Альбус решил согласиться на предложение Артура Уизли решить проблему в норе. Идея определенно имела смысл. В сарае Артура чего только не хранилось и наверняка нашлось бы что-то подходящее. До встречи оставалось еще не менее 2 часов. Бережно завернув колокольчики в обрывок мантии, Альбус принял зелье и все же предался унынию. Прежде, чем покинуть камин Уизли, он определенно услышал звон разбитого стекла, и это неимоверно злило. Альбуса всегда злило, когда его артефакты подвергались порче. А ведь зачарованное стекло теперь придется менять. В сарае Артура Уизли царил бардак, ветошь, пыль. Ржавые куски металла странной конфигурации и непонятного назначения лежали вперемешку с яркими изображениями загадочных предметов, вырезанными из толстого картона. Инструменты, блестящие новеньким металлом, потускневшие от времени и грязи, погнутые, тоскливо скалящиеся сточенными зубьями и обломанными рукоятками, все валялось где попало и как придется, наводя на мысли, что эти сомнительные сокровища никто даже не пытался рассортировать по качеству или назначению. Дополняли образ производственной свалки торчащие отовсюду клочки промасленной бумаги и грязные тряпки. В воздухе витал резкий запах чего-то страшно неприятного. Брезгливо морщись, Альбус подобрал полы мантии, чтобы не запачкаться, и шагнул в это царство разрухи. Артур, не замечая недовольства своего гостя, увлеченно рылся на заставленных всякой всячиной стеллажах. Вот, ацифон, самая подходящая для этого дела вещь. Уизли бережно достал с полки большую бутыль без малейших признаков этикетки или других опознавательных знаков, наполненную бесцветной жидкостью. Сейчас, только перелить во что-то нужно. Ага, вот оно, на грубо сколоченный, явно не раз облитый какой-то мерзостью столик, водрузился старый помятый котелок, неизвестно когда и зачем добавленный к залежам прочего барахла. «Давайте сюда вашу штуку». Дамблдор подозрительно покосился на похожий на воду раствор и, признавая, что выбора все равно нет, неохотно протянул сверток с колокольчиками. «Не помещается?» Артур со вздохом отставил котелок в сторону. «Нужно что-то пошире. Вот сковорода подошла бы», покосившись в сторону дома, Уизли передернул плечами и виновато улыбнулся сообщнику. Молли не позволяет трогать посуду. Может быть вы, директор кивнул и, взмахнув палочкой, превратил котелок в объемную сковороду. Кусок обгоревшей пакости улегся в нее идеально. Сейчас зальем. Артур откупорил бутыль и наполнил емкость до краев. Это точно поможет. Альбус настороженно принюхался к резкому неприятному запаху, от которого тут же засвербило в носу. Конечно, только ее на огонь поставить нужно. У меня тут горелка есть, не беспокойтесь. Ты уверен, что это необходимо? Совершенно, совершенно необходимо. Я этот ацифон в сарае одного пострадавшего от зачарованной вещи Макглэй с большой бадьей отлил. Альбус недовольно поморщился на избыток ненужной информации, но решил не перебивать. Так вот на ней, на бадье то есть, знак специальный стоял. Правда, он был наполовину оборван, но все равно понятно, что там было утрированное такое изображение огня в красном кружочке. Вы знаете, что Макглы такие картинки часто на своих вещах рисуют. Очень удобно. Например, есть картинка, изображающая зонт и капельки. Это значит, что вещь можно переносить только в дождь, но под зонтом. А еще, да-да, Артур, я понял. Альбус, у которого от резкого запаха уже потекло из носа и начали слезиться глаза, нетерпеливо дернул головой, понуждая скорее приступить к главному. Отец семейства Уизли, не решившись далее утомлять гостя ненужными подробностями из жизни Макглов, согласно кивнул и вытащил свою палочку. От уверенного инсиндия горелка весело вспыхнула. Следом вспыхнула сковородка. К тому моменту, когда пожар удалось потушить, от сарая Артура Уизли осталось только 2 стены, а от любимых колокольчиков Альбуса – черная лужица размером с крупную сливу. Гарри, у нас все получилось. Поттер оторвал взгляд от каталога с рождественскими подарками. Тя, Бли и Сидрака лучились от радости, спеша поделиться новостью. Что получилось? С близнецами все получилось. Они пошли на озеро кататься, а мы им тройное противонаколдовали. Только вышло, наверное, как-то не очень правильно, но так даже лучше. Тот рыжий, который на метле был, как-то резко из-за щита вверх ушел и утащил за собой того, который на коньках. Ага, а потом оба кучи вниз свалились, и метле их это тоже на пользу не пошло. Во-во, она у них и без того жизнью потрепанная была, а после того, как второй рыжий ей лезвиями коньков половину прутьев перебил, вообще стала такой, что без слез не взглянешь. Точно, на ней теперь не то что летать, а даже в гиппогрифе им стойле месте стыдно. Да фиг с ней, с метлой. Они сами-то хоть живы, идиоты эти, насторожился Гарри. Живы, конечно. Что им сделается? Забини не удержался от насмешливого фырканья. Но часть каникул им придется время в больничном крыле коротать, злорадно добавил Нот. Я слышал, родители их позже заберут. А не слишком вы их? Да ничего не слишком. Если ты забыл, тебя после их шуточки мог вообще костей не собрать. Это ж просто нереальное везение, что свалившись с лестницы он только руку повредил. Поняв, что ничего действительно страшного не случилось, Гарри удовлетворенно кивнул, вспоминая, как ему после истории с Тиа хотелось рыжим головы оторвать. Может быть, эти придурки следующий раз будут думать, прежде чем пакости свои устраивать. И вообще, как говорится, что не делается, все к лучшему. У них с ребятами, к лучшему, однозначно. Взять хоть историю с директорской бородой, подсмотреть за Дамблдором, после того, как его клеем облили, к сожалению, не вышло, но Пивс рассказал по секрету, что сначала директор сам себе чуть бороду не оторвал, потом страшно матерился, а потом в кабинет прятаться убежал, прикрывшись чарами невидимости, и домовика за зельями прислал, чтобы самому не позориться. Что было после, Пивс не знал, но похоже, что ничего хорошего. В смысле, ничего хорошего для директора. Зелье для ращения волос сработало, вот только не совсем так, как Дамблдору хотелось бы, и Гарри, постаравшийся получше рассмотреть пострадавшую бороду, точно знал, в чем подвох. Волосы никакое зелье не наколдует, чтобы вернуть изначальный вид, удлинит то, что осталось и использует резервы организма. А какие могут быть резервы, если с тех пор, как старому козлу волосы и бороду едва ли не с нуля отращивать пришлось, еще и полутора месяцев не прошло. И вот результат, борода вышла хоть и длинной, но какой-то жидкой и жалкой. Еще одним приятным бонусом стало нахождение очередного артефакта. Странную штуку, аккуратно пристроенную в неприметном уголке под лестницей, Винс заметил совершенно случайно. Спрятался там накануне вечером, желая разыграть друзей, пока ждал по уже сложившейся привычке машинально разглядывал все вокруг, в поисках чего-то необычного и нашел. Маленький, размером с голубиное яйцо, гладко отшлифованный и весь испещренный рунами камень смотрелся среди грубой кладки настолько инородно, что просто не мог не вызвать подозрений. Эту находку, как и предыдущую, тщательно перерисовали, но взрослым сообщить о ней не поспешили, решив, что лучше будет обсудить эту тему дома на каникулах. А каникулы начинались уже завтра, и начинались превосходно. Все долги розданы, разные бородатые дедушки и рыжие засранцы – наказаны. Впереди ждут дом, семья и развлечения. Глава 24. Громкий гудок паровоза, оповестивший встречающих, что Хогвартс-экспресс вот-вот прибудет, на время перекрыл стоявший над платформой мерный гул. Встречающие примолкли и засуетились, спеша занять наиболее выгодные места, чтобы сошедшие с поезда дети могли их заметить без труда. Никто не хотел задерживаться в грядущей толчее. Иштар Забини сморщила носик, глядя, как огромный ярко-алый паровоз, окутанный клубами дыма, приближается к перрону. Стремление британцев возить детей в школу на этом монстре у нее понимания не вызывало. Несколько часов в пути, тряска, стук колес, да в поезде даже нормальной пищи не предлагают. И все это ради чего? Удовлетворительных ответов на свои вопросы она так ни от кого и не услышала. Знакомые пожимали плечами и удивленно бормотали. Традиция. Вообще, странные они, эти англичане. Наконец паровоз подкатил к платформе и, выпустив дополнительную порцию пара, остановился. Все вокруг наполнилось движением, радостными возгласами и приветствиями. Дети торопливо спрыгивали с подножек вагонов. Родители, сияя радостными улыбками, спешили им навстречу. Увидев, как в окно соседнего вагона высунулась голова сына, Иштар замахала ему рукой, привлекая внимание, и, убедившись, что ее заметили, отошла чуть в сторону, уверенная, что Близ с друзьями, не желая оказаться в центре сутолоки, не будут спешить. Она оказалась права. Близ, выглядевший веселым и довольным жизнью, вышел одним из последних в компании нескольких мальчиков. Со всеми ними Иштар была заочно знакома по отправленным сыном письмам. Гарри Поттера она узнала сразу, и даже не по ярко-зеленым глазам, а по шкодливой улыбке, которая, по ее наблюдениям, всегда отличала особо шелозадых детей. Двух крепких светловолосых пареньков, должно быть Крэбба и Гайла, родители утащили сразу же. Надменные Малфой и чопорные Нокты, как и она сама, предпочли избежать давки и держаться несколько в стороне. С ними Иштар уже успела раскланяться раньше. Дело оставалось за малым. Дать мальчишкам распрощаться, забрать сына и его друга и, доставив Поттера в условленное место, наконец-то вернуться домой. Близ что-то шепнул Поттеру. Тот повернулся, видимо, отыскивая ее взглядом, но тут же отвлекся, глядя в сторону, и его лицо озарила широкая, счастливая улыбка. Иштар обернулась, желая выяснить, чье присутствие вызвало такую бурную радость. По коже тут же словно пробежал легкий холодок. Ярдах в 10 слева стояла красивая молодая женщина, смуглая, черноглазая, с копной смоляных кудрей. Белые жемчужные зубки делали и без того обаятельную улыбку еще привлекательнее. На своем веку Иштар повидала немало смуглых кудрявых красавиц, но эту она бы не спутала ни с кем и никогда. Состоявшееся несколько лет назад знакомство с Сильвией Касаверди, без преувеличения, можно было отнести к разряду незабываемых. Дождавшись, когда миссис Забини и Гарри будут представлены друг другу, Сильвия выразительно взглянула на вокзальные часы, намекая, что стоит поторопиться. Миссис Забини неохотно кивнула и, взяв мальчиков за руки, трансгрессировала. Едва они очутились на условленном месте, как рядом раздался еще один хлопок трансгрессии. Гарри, не скрывая радости, тут же кинулся к Сильвии. Очевидно, она и должна была доставить его домой. Миссис Забини наградила его нечитаемым взглядом, и мальчику показалось, что она чем-то недовольна. Тут же в голову пришла мысль, что прежде, чем вот так бурно выражать свою радость, женщин следовало представить друг другу. Спеша исправить собственную оплошность, Гарри широко улыбнулся. «Знакомьтесь, пожалуйста». Это он перевел взгляд с одной женщины на другую и вдруг растерял весь пыл, не зная, как следует поступить дальше. С одной стороны, Сильвия была лет на 10 моложе и для посторонних не являлась членом его семьи. Элементарная вежливость требовала представить ее первой. С другой стороны, насколько он знал, миссис Забини гордилась своей славой покорительницы сердец и, подчеркнув возраст, можно было невольно ее обидеть. «Не трудитесь, Гарри, мы с вашей тетей немного знакомы», — вывела его из затруднения миссис Забини. Правда, Поттеру показалось, что слово «тетя» было пропитано изрядной порцией яда. Да, имели пяток незабываемых встреч. Не так ли, Иштар, дорогая? Сильвия улыбнулась одной из тех язвительных улыбок, которые особенно хорошо удавались Северусу, когда он хотел продемонстрировать насмешку или превосходство. Окинув обеих удивленным взглядом, Гарри припомнил, что еще до того, как Сильва официально стала членом их семьи, у нее были разборки с какой-то Иштар. Кажется, та претендовала на внимание Северуса. На память Гарри не жаловался, а имя у матери Близа оказалось слишком непривычным для Англии, чтобы забыть или перепутать его с каким-то другим. Получалось, что отношения у этих двоих были достаточно напряженными, поскольку и одна, и другая исходили ядом и вспоминали о своем знакомстве без малейшего удовольствия. Оставалось надеяться, что женские склоки не осложнят им всем жизнь, раз уж хочешь не хочешь, а хотя бы день в гостях у Близа и его матери провести придется. Иштар Забини была удивительно красивой женщиной, высокой, стройной, с огромными таинственно сияющими глазами и изумительно гладкой кожей цвета молочного шоколада. Ее внешность для европейцев была достаточно необычной и тем не менее успешно укладывалась в представление о красоте. Яркие пухлые губы притягивали взгляд и манили, а чуть широковатый нос не только совершенно не портил лицо, напротив, придавал ему пикантности. Казалось бы, чего еще желать при такой-то внешности. Но на самом деле все было далеко не так хорошо, как хотелось бы. Уже к 25 годам за Иштар закрепилась не очень приятная слава черной вдовы. Отчасти она была заслужена, но только отчасти. Мужья миссис Забини действительно регулярно умирали, оставляя ей в наследство огромные состояния. Вот только причиной их смерти была вовсе не она. Сколько бы светские сплетники ни пересказывали свои домыслы друг другу, правды в них не было ни на кнат, а уж предъявить какие-либо обвинения многократной вдове и вовсе оказалось невозможно. На самом деле все было просто, Иштар сознательно выходила замуж за мужчин, которым жить оставалось недолго. Она была честна с мужьями и скрашивала любовью и заботой их последние годы, в обмен на более чем достойную компенсацию после их смерти. Родив от третьего мужа своего единственного сына, Блейза, Иштар решила фамилию больше не менять, век волшебниц долог. Мало ли сколько еще раз замуж выйти доведется при ее-то таланте. Дар видеть обреченных Иштар достался от предков, выходцев из Африки, активно практиковавших вуду. А вот незаслуженные подозрения и славу изощренной убийцы за ней закрепили огромные познания в зельях и ядах. После первого замужества, когда ее согласно семейным традициям выдали замуж за богатого старика, не спрашивая ни мнения, ни согласия, дальнейших мужей она выбирала сама. Все по тому же принципу, богатый и недолговечный, изменила своей привычке Иштар только однажды, польстившись на Северуса Снипа. Попытка оказалась провальной и стоила стольких нервов, что даже вспоминать о ней не хотелось. Снейп, молодой гений зельеварения, может и не отличался чрезмерной привлекательностью, но, безусловно, был чрезвычайно интересен. Пообщавшись с ним на нескольких конференциях, а затем еще и подсобрав информацию, Иштар решила, что он просто обязан стать ее супругом. Гений, умнейший, интереснейший собеседник с невероятным потенциалом и замечательно циничным чувством юмора, он должен был составить ей прекрасную партию. Вместе они положили бы к своим ногам весь мир. Дело оставалось за малым. У нового избранника имелась законная супруга, какая-то Магдла, которая, по мнению Иштар, совершенно точно не заслуживала такого выдающегося мужа. Не усомнившись ни на секунду в своем праве получить желаемое, Иштар решила расчистить себе дорогу, и это стало самой серьезной ошибкой в ее жизни. Выяснилось, что Магдла, которая, кстати, тоже оказалась не так проста, являлась женой фиктивной, а место настоящей, но тайной супруги занимала та самая Сильвия, которая и явилась проконтролировать возвращение Поттера из школы. Новой встрече с милой испанкой Иштар обрадовалась настолько же, насколько может обрадовать полный рот разболевшихся зубов вкупе с обострившимся геморроем. За недолгое время предыдущего общения она в полной мере оценила, как эта обаятельная сеньорита превращается в бешеную фурию, готовую перегрызть глотку любой, посмевший посягнуть на ее мужчину. То, что планировалось, как скорый и триумфальный поход к венцу с молодым и перспективным мужем, едва не обернулась бессрочным пребыванием в одной из лучших клиник волшебного мира. Да, Сильвия Касаверди оказалась очень сильной соперницей, к тому же уже прочно утвердившейся в своих правах. Ни талант в зельях и ядах, ни унаследованный от предков дар, ни обширные познания в различных, в том числе и далеко не светлых областях волшебства, весомого преимущества Иштар не дали. Семья сеньориты Касаверди происходила из Малаги и сохранила немало приемов мавританского колдовства, своеобразного и уже почти утерянного искусства. Добиться каких бы то ни было результатов интригами не удалось, а уж после прямого столкновения Иштар пришла к выводу, что проще отступиться, чем спустить на лечение все, что оставили ей в наследство прежние мужья. Да и какая в сущности разница, кто из них на самом деле является более подходящей супругой для молодого гения. Ранняя смерть Северусу Снипу однозначно не грозила. Вообще, было похоже, что он задержится на этом свете на пару-тройку столетий. Да и финансовое состояние, согласно наведенным справкам, у него было далеко не выдающимся. Конечно, с его-то талантами оно многократно приумножится, но когда это еще будет? А вот если не отступиться, есть все шансы, что обаятельная сеньорита зароет ее, Иштар, в землю прямо сейчас. В общем, без такого мужа можно было обойтись. Узнав, что Блейз не только оказался на одном факультете с Поттером, но и поддерживает с ним дружеские отношения, Иштар довольно долго мучилась сомнениями, не стоит ли на корню пресечь это общение, но в конце концов решила не лезть. Может, все же к лучшему, если они подружатся. И вот теперь она с подачи сына ввязалась в эту идиотскую аферу с бегством от директора. Оставалось только уповать на милость судьбы и надеяться, что ей не придется об этом пожалеть. Раньше, чем Гарри успел переступить порог дома, на лестнице раздался громкий топот, и несущийся с огромной скоростью Дадли едва не сбил его с ног. «Гарри, наконец-то!» Поттер взвизгнул от радости и ухватился за брата в отчаянной попытке не вывалиться вместе с ним обратно на крыльцо. Сильвия, хихикнув, удержала обоих и впихнула их в дом, на всякий случай накрепко закрыв за собой дверь. «Ух ты, Дад, как ты вырос! Я так скучал по тебе!» Дадли, и в самом деле прибавивший за несколько месяцев пару дюймов, засиял от гордости. «Вау, по мне скучал будущий великий волшебник! Ты не представляешь, как мне тебя в школе не хватало, Гарри, деточка». Выскочившая в прихожую Петунья всплеснула руками. «Ты подрос, но какой худенький. Вас что там, совсем не кормит? Дидди, перестань на нем виснуть. Лучше помоги брату раздеться, тетя Питти». Гарри бросился в распахнутые объятия, попутно выдираясь из куртки, которую с него стягивал Дадли. «Нас очень даже кормит, но ты готовишь вкуснее. Питти, успокойся, это наследственное. Джеймс был таким же, Северус». Мальчик попытался выпутаться из цепких теткиных рук и дотянуться до мужчины. «Как же я по вам по всем скучал. А Майк где?» «Здесь я», — донесся из кухни жизнерадостный голос. «Все еще левитирую сковородку, которую Питти бросила на мое попечение, прежде чем сбежать к тебе». Петунья охнула и метнулась обратно. «А нас вчера по домам отпустили», — трещал Дадли. «Я все ждал, когда ты приедешь. Северус с Майком говорили, что поезд придет только сегодня. Но я все равно надеялся, что сделают исключение и все-таки отпустят вас не в последний момент. Рождество же, если бы не Блейз Забини, я мог бы вообще не приехать. Гарри, об этом даже речи не шло. Я тебе сразу сказал, что при любых обстоятельствах Рождество ты будешь встречать дома. Да-да, Северус, я знаю, знаю. Но согласись, миссис Забини очень помогла». При упоминании матери сокурсника на лице помалкивающей все это время Сильвии мелькнула непонятная усмешка. «Так, все потом». Петунья снова вынырнула из кухни и безуспешно старалась замаскировать строгим тоном улыбку. «Гарри, переодевайся, мойте руки и за стол. Я приготовила ваши любимые блинчики с шоколадом». Дважды просить не пришлось. Блинчики с шоколадным соусом мальчишки и в самом деле обожали. Поспешно стягивая ботинки, Гарри заметил, как Сильвия что-то экспрессивно шепчет Северусу, мешая вместе английские и испанские фразы, а на ее лице играет все та же усмешка. Гарри даже удалось расслышать несколько слов и дважды повторенное имя Иштар. Вернувшись в свою комнату, Гарри с мрачным удовлетворением отметил, что дротики из его любимой мишени никто не вытащил. Так и торчали в директорском носу с самого сентября. «Специально для тебя оставил», — ухмыльнулся Дадли, правильно истолковав взгляд брата. «Подумал, это твой боевой дух укрепит». «Спасибо, Дад. Дух укрепить мне тоже не помешает, хотя больше хотелось бы просто учиться. Ты не представляешь, как меня этот козел достал. А если внимание на его козни не обращать, не выйдет. Миром мы точно не разойдемся. Либо я его из школы выпру, либо он меня со свету сживет. Кстати, Северус ничего такого не говорил и не спрашивал. О чем? Ну, о том, что я тебе в блокноте писал про наши КХМ-шуточки. Он знает». На лице Дадли читалось непритворное ошеломление. «Не про все, но очень о многом догадывается. Так что меня еще выволочка ожидает. И хорошо, если только одна узнает обо всем, откусит тебе башку», — резюмировал Дадли, и Гарри в ответ только уныло вздохнул. Следующий час вместо того, чтобы готовиться к празднику, они неистово метали в Дамблдора дротики, вымещая на нем свой гнев и придумывая новые фразы, которые тот мог бы орать при удачном попадании. Рождество решили встречать в поместье. Ну и что с того, что ни один из домов не достроен, а у гостеприимных Малфоев и Ноттов было бы гораздо комфортнее. Мелочь какая. Рождество – семейный праздник, и все хотели встретить и провести его в кругу своей, пусть и не совсем обычной, семьи. В саду стояла высокая пушистая ель, и ее украшения целиком и полностью отдали на откуп мальчикам и Северусу, пока остальные взрослые заканчивали последние приготовления к празднику. Снейп, поспоривший с Майком, что ему удастся сделать ель такой же, как в Хогвартсе, упрямо пыхтел, морщил нос, припоминая особенности школьного декора, махал палочкой, наколдовывая прямо из воздуха шары и гирлянды. В искусстве украшения он Флитвику явно проигрывал, но очень старался. Самое ответственное дело – водрузить на макушку ангела, мальчики взяли на себя и едва не свалились с метлы, пытаясь прикрепить его ровно. Майк появился как раз в тот момент, когда развешанные на верхних ветках шары и гирлянды сбились в кучу, а ангел так накренился вперед, что казалось, будто он хочет спрыгнуть на голову стоящему внизу Снейпу. В итоге Северус вынужден был признать, что оказался слишком самонадеянным и хогвартская ель у него не получилась. А Майк великодушно объявил их ель куда более домашней и праздничной, чем помпезное школьное совершенство. На том все и успокоились. Ведь самое главное не то, насколько идеально украшена твоя рождественская елка, а то, хорошо ли близким людям, встречающим с тобою праздник, а уж в том, что все собравшиеся действительно счастливы рядом друг с другом, сомневаться не приходилось. Смотря на свою семью как бы со стороны, Гарри всерьез задумался. Взрослые представляли собой две удивительно гармоничные, но казавшиеся полными противоположностями пары. Светловолосый и голубоглазый Майкл Барнс уже несколько лет являлся неофициальным мужем такой же голубоглазой блондинки Петуни. В отличие от педантичной уравновешенной жены, он был тем самым человеком, который привносил в их необычную семью изрядную долю сумбура и жизнерадостности. Будучи маглорожденным и не имея особых талантов к волшебству, он был прекрасно адаптирован к магловскому миру, и жена Сквиб стала для него отличной спутницей жизни. Эти двое отлично дополняли друг друга. Жгучие брюнеты Северус и Сильвия были совсем другими. Полукровка и чистокровная. Два сапога, пара. Ироничные, изворотливые, целеустремленные, одержимые страстью к науке. Их магия одарила и силой, и талантами. Делать у простецов им было нечего, зато волшебному миру они могли дать очень и очень многое. Насколько же Дамблдору было наплевать на жизни других людей, если он, руководствуясь только собственными выгодами, вынудил пожениться совершенно неподходящих друг другу Северуса и тетю Питти. Хуже того, Дамблдор до сих пор не знал, что Петуния Сквиб был уверен, что женил Северуса на Магле и не испытывал по этому поводу ни малейших угрызений совести. От таких мыслей Гарри зло закусил губу. Все для борьбы со злом и общего блага, да, старый козел, да, Майк и Сильва появились позже, но что это меняло? Наверняка, узная директор сейчас всю правду, и его совершенно не устроит, что в одной семье отлично уживаются Сквиб, маглорожденный, полукровка и чистокровная. Так же, как не устроит то, что рядом с любым из этих людей Гарри не чувствовал себя ни лишними, ни ненужным. Старый клоп просто спать спокойно не сможет, если не попытается все разрушить, подогнав под свои планы какую-нибудь очередную мутную теорию о свете и тьме и представив Северуса и Сильву тьмой в чистом виде, а тетю Питти и Майка – заблудшим светом. Ну уж нет, дудки. Злорадно улыбнувшись, Гарри пообещал себе, что сразу по возвращении в школу обязательно придумает, чем бы еще досадить директору. То, что Поттер не вышел к обеду, Альбуса скорее разозлило, чем насторожило. Зато, когда мальчишка не явился и на ужин, он ощутил смутное волнение, но Роули выглядел совершенно спокойным, и директор расслабился, решив не портить себе аппетит и попенять Титусу на небрежение обязанностями после еды. Обильный праздничный ужин близился к завершению. Со столов исчезли индейка и сочащиеся жиром отбивные, им на смену явились десерты, и вот тут настроение у Альбуса испортилось окончательно. Ему нестерпимо, дряби в глазах, хотелось лимонных долек и малинового джема, и шоколадного мороженого с колотыми орешками, густо политого приторно-сладким сиропом, и булочек. Как же Альбусу хотелось горячих булочек с нежным мякишем и хрустящей золотистой корочкой, густо намазанных душистым вересковым медом, и воздушных суфле, и сахарных мышек, и матово отсвечивающих шоколадной глазурью эклеров. Альбус Дамблдор был сладкоежкой. Абсолютно не склонная к полноте фигура позволяла ему десятилетиями баловать себя сладеньким. И вот в одночасье он лишился возможности потакать своей маленькой слабости. Привыкший ни в чем себе не отказывать организм требовал своего, но больше идти на поводу у желания Альбус не мог. Стоило ему протянуть руку к чему угодно. От розетки с джемом до ненавистного драже Берти Боттс. Как в памяти тут же всплывали липкие ленты, чувство страха и беспомощности. В горле вставал ком, и вожделенное угощение не вызывало уже ничего, кроме тошноты и отвращения. Первое время он еще надеялся, что это пройдет, но не проходило. Отчаявшись, Альбус даже пошел на крайние меры и запихнул таки в рот конфету. Закончился эксперимент печально, его все же стошнило, после чего пришлось долго и тщательно чистить заклинаниями свою поредевшую бороду и подол мантии. А дальше все стало только хуже. За недолгое время он дошел до того, что вынужден был изменить своей привычке в назначении паролей к директорскому кабинету. Названия сластей ушли в прошлое, и теперь голова Альбуса мелко затряслась, когда он вспомнил последние из придуманных им же паролей. Копченый лосось. Подумать только, лосось. Профессора отнеслись к смене его привычек без понимания и многозначительно ухмылялись каждый раз, когда он озвучивал новый вариант. Да что там, Альбусу казалось, что даже каменная рожа горгульи кривится в усмешке, когда слышит подобные названия. И вот теперь, глядя, как другие обжираются вкусностями, И без того выбитый из колеи недавними неурядицами Альбус чувствовал неуклонно нарастающую злость. Раз уж есть сладкое он больше не мог, то обычно к этому времени уже покидал большой зал, вот только Роули никуда не спешил и продолжал сидеть за столом, наслаждаясь малиновым муссом. Приходилось ждать. Конечно, можно было его и в кабинет к себе вызвать, но не хотелось. Зачем афишировать свой интерес к Поттеру, когда можно вот так, просто, подойти после ужина и напомнить, что мальчик в школе не так давно и еще не знает всех правил. Вроде бы то же самое, да не то. Если сейчас все будет выглядеть как забота об оставшемся без ужина студенте, то стоит вызвать Титуса в директорский кабинет и в его голове неизбежно появятся ненужные мысли. Наконец Роули поднялся со своего места и направился к выходу для преподавателей. Альбус поспешил следом. Заметив директора, декан Слизерина пропустил его вперед, вежливо придержав дверь. «Как хорошо, что вы задержались до конца ужина, Титус. Признаюсь, я в недоумении. Вы можете мне назвать причину, по которой студент вашего факультета пропустил праздничную трапезу?» «Кто пропустил?» Лицо Роули выражало самое искреннее изумление. «Все мои студенты на ужине присутствовали. Да их и осталось-то в школе всего трое. Ну как же? А мистер Поттер, вы позабыли про Гарри Поттера? Не могу утверждать наверняка, но мне показалось, что и в обед я его не видел. Вам не показалось? Он не мог посетить ни обед, ни ужин, поскольку уехал». «Как уехал?» От неожиданности Дамблдор дернул за основательно поредевшую после знакомства с Клеем бороду и, не услышав привычного звяканья колокольчика, разнервничался сильнее. «Титус, я требую объяснений. Как вы посмели отпустить ученика, которому было приказано остаться на каникулы в школе?» «Что значит приказано?» Мужчина напустил на себя озадаченный вид. «И кем? Ни о чем подобном меня в известность не ставили. Как это не ставили?» Тут же возмутился директор. «Я вам лично сообщил, что родственники не желают видеть Поттера дома. Они хотят встретить Рождество без него. Мальчишка там лишний. Что в этом непонятного? В том, что вы перечислили, понятно все. Раз не хотят, то и не увидит, он же не к ним поехал. Мне вот про приказ непонятно, ведь, насколько мне известно, покидать Поттеру школу родственники не запрещали. Что значит не к ним? Куда вы отпустили ученика без моего ведома? Мистер Поттер получил приглашение погостить у одного из своих сокурсников, у мистера Забини. Миссис Забини прислала оформленное по всем правилам приглашение. Опекуны мистера Поттера сообщили, что не возражают против того, чтобы он провел каникулы в гостях. При разговоре с Северусом, то есть мистером Снейпом, я настаивал на недопустимости подобного. Позволять избранному гостить у людей, скомпрометировавших себя служением Волдеморту. Вам, профессор Роули, я также говорил об этом. Миссис Забини ничем подобным себя не компрометировала и тому, кого нельзя называть, никогда не служила. Так что никакие правила и запреты нарушены не были. Я не понимаю смысла ваших претензий, директор. Как это? Дамблдор поперхнулся словами, вдруг осознав, что упустил из виду такую маленькую, но значительную деталь. За долгие годы манипулирования людьми и насаждения удобных ему предрассудков, он и сам как-то привык автоматически причислять всех слизеринцев к сторонникам давно сгинувшего темного лорда. И вдруг такой казус. Иштар Забини при всей неоднозначности ее репутации никак невозможно было причислить к пожирателям смерти, хотя бы по той простой причине, что в Англию она переехала совсем недавно. Связать ее имя с Ридлом не было ни малейшей возможности. Тут не могли помочь ни многозначительные намеки, ни откровенная подтасовка фактов, ни манипуляции общественным мнением, да и связываться с ней было небезопасно. Помимо всего прочего, миссис Забини славилась тем, что на отстаивании своей репутации, как говорится, собаку съела. Уж сколько несостоявшихся наследников ее бывших мужей пытались урвать кусок из оставленных ей денег, да ни у кого ничего не вышло. Мало того, что Никната не отсудили, так еще и сами пополняли ее банковский счет штрафами за клевету. Да еще поговаривали, что на Альбион она перебралась не просто так, а нацелившись заполучить нового мужа. И даже называли вероятного кандидата Оливера Кавелла. Кавелл был не особо родовит, но безмерно богат, а еще склочен, мстителен и злопамятен. Ну а самое главное, никаких рычагов давления на него у Альбуса не имелось. Если слухи окажутся правдой, у этого гада будет достаточно средств и возможностей, чтобы существенно осложнить Альбусу и без того нелегкую в последнее время жизнь. Не понимая, как мог так опростоволоситься, Дамблдор круто развернулся на месте и, не давая объяснений, помчался к себе. Титус Роули, прищурившись, со злорадной усмешкой глядел ему вслед. До конца каникул вернуть Поттера обратно в школу не выйдет ни при каком раскладе, так что пускай директор попрыгает, локти покусает. Глядишь, еще какую-нибудь глупость сделает, которой Люц с Севом сумеют удачно воспользоваться. Хорошо бы, впрочем, неважно. Чем больше проблем у директора, тем спокойнее живется и самому Титусу, и его факультету. Альбус едва ли не рысцой несся по опустевшей школе. Требовалось срочно что-то предпринять. Ухватиться за Фаукса, перенестись на вокзал или остановить Хогвартс-экспресс. Да что угодно, лишь бы вернуть беглеца обратно. Только добравшись до третьего этажа, он вдруг осознал, что спешить некуда. Хогвартс-экспресс давно прибыл в Лондон, и Гарри Поттер, на которого строилось столько планов, уже не первый час обживает гостевую спальню в доме своего сокурсника. Ругаясь сквозь стиснутые от злости зубы, Альбус заметался по коридору, кляня мальчишку, в очередной раз спутавшего ему все карты, и пытаясь найти выход из безвыходного положения. Где-то через полчаса, устав от бесполезной беготни, он вынужден был признать, что изменить ничего нельзя. Сам ведь не захотел акцентировать внимание на своем желании оставить Поттера в школе и поставил Снейпу вполне конкретные условия. Во-первых, мальчишка не должен вернуться на каникулы домой, и во-вторых, его запрещено отпускать в гости к бывшим пожирателям. Альбусу тогда казалось, что он все предусмотрел и не оставил выбора. Отцы Малфоя, Крэбба, Нотта и Гейла совершенно точно служили Волдеморту. То, что в эту компанию затесался еще и Забини, он как-то не учел. Теперь же оставалось только благодарить судьбу, что об исчезновении Поттера он узнал сегодня. Рождественские подарки пока были на месте, и еще можно было сделать ту малость, которая не позволила бы ситуации еще больше усугубиться. Поднявшись в свой кабинет, Альбус решительно вытащил из кучки приготовленных к отправке подарков сверток с мантией-невидимкой. Отдашь ее сейчас, и мальчишка не удержится, чтобы не прихвостнуть такой редкостью перед приятелем. А там и миссис Забини о подарочке наверняка узнает и неуместный интерес проявит. Ну не дарит такие артефакты мелким недоумкам, а Забини, баба ушлая, обязательно сунет свой нос куда не нужно. Не ровен час, еще и припрятанный в мантии сюрприз обнаружит, и выводы далеко идущие сделает, и информацией с кем не нужно поделиться. Так что придется подарочек Поттеру передать уже после возвращения в школу, чтобы накладок не вышло. Вспомнив, какие надежды он возлагал и на мантию, и на каникулы, Альбус снова заскрипел зубами. Хочешь не хочешь, планы в очередной раз приходилось спешно перекраивать. Рождественское утро, конечно же, началось с разбора подарков. Дадли пришел в восторг от пенала с гербом Слизерина и Чартия, благодаря которым изображенная на футляре змейка вдруг улыбнулась и показала ему язык. «Жаль, что я не смогу взять его с собой в школу», — огорченно вздохнул он, прижимая подарок к груди. «Нельзя же, чтобы это кто-то увидел. А мне так там волшебства не хватает, хотя бы самого маленького. У нас все так скучно и обычно. Не переживай, мы все предусмотрели. Для Макглав это будет просто пенал. А то, что змея двигается и корчит рожи, увидит только Сквип или волшебник. Круть. Это точно. Ага». Гарри внимательно наблюдал, как Северус приоткрыл маленькую коробочку, и его лицо озарила довольная улыбка. Впрочем, она тут же сменилась задумчиво приподнятой бровью. Майкл, вытянув шею, с любопытством заглянул в коробку и присвистнул. «Гарри, молю, только не говори, что ты умудрился ощипать директорского феникса». «Хорошо, не скажу, Гарри. Ну ты же сам просил не говорить». «Да никого он не ощипывал. Ему феникс отдал перо в обмен на крекеры. Вы что, не знали?» Дадли задумчиво почесал макушку. «Я давно в курсе. Мне Гарри в блокноте написал. Феникс, от которого ни слез, ни перьев не дождешься ни за все сокровища Гринготтса, ни под угрозой Авады, поменялся с тобой на крекеры. Вы с Фауксом просто договариваться не умеете. Ну чего его Авадой пугать? Он же бессмертный. И зачем ему сокровища Гринготтса? Вот крекеры вкусные и хрустящие. А Дамблдор его, между прочим, какой-то гадостью сушеной кормит. Мать мою Моргану, откуда ты такой взялся, ребенок? Наверное, от мамы с папой. Я слышал, ты был с ними знаком». Мальчик широко улыбнулся, и все вокруг рассмеялись, поддерживая шутку. На самого Гарри огромное впечатление произвел подарок брата, противогаз, к которому прилагалась самодельная открытка. Выдающимся художником Дадли не был, но так забавно изобразил маленьких волшебников, разбегающихся от шествовавшего в противогазе Гарри, что тому захотелось немедля подарок опробовать. В качестве компромисса Гарри клятвенно пообещал себе, что заберет противогаз в школу и обязательно найдет ему достойное применение. В день подарков навестили лондонский зоопарк, где Гарри и Дадли преподнесли Саше аху крупного гуся. 18. Анаконда из лондонского зоопарка. Гарри подружился с ней в FF, ошибочка вышла, потом всей семьей отправились к Ноктам. Новый год было решено встретить у Малфоев, и Гарри едва не подпрыгивал от нетерпения, ожидая, когда сможет познакомить Дадли со своим новым другом, Блейзом. Единственное, о чем он сожалел, что Невилл пока к их компании так и не присоединился, а значит, познакомить Дадли с ним не получится. Кстати, подарок от Невилла оказался очень интересным. Несколько веточек разрыв травы. Ингредиент, который использовался только в высших зельях. Ну или по прямому назначению в соответствии с названием. И откуда только Лонгботтому в голову пришло, что Гарри такое может пригодиться. Глава 25. Альбус Дамблдор машинально провожал взглядом кружащиеся за стеклом крупные снежинки. Сказочная картина укутанного снежным одеялом замка не вызывала ничего, кроме раздражения. Директор клял, на чем свет стоит Рождество и каникулы, а также стремление всех и каждого встретить праздник в кругу своей семьи или друзей. Но больше всего он клял факультет Слизерин, мелкого поганца Поттера и его декана, Титуса Роули. Роули доставалось больше всех. Ну как так случилось, что этот осел в нарушении всех планов позволил Поттеру покинуть школу? На самом деле это была самая обычная, типовая ситуация, когда ученик принимал приглашение погостить у кого-то из друзей. Альбус прекрасно понимал, что стал заложником своей любви к интригам. Неозвученные планы, загадочные намеки, туманные объяснения при разговоре со слизеринским деканом. И вот он получил то, что получил. Роули, не нарушив приказа прямо, сломал ему всю игру. Руки чесались придушить идиота, но винить оставалось только обстоятельства. И ведь что самое обидное, отъезд Поттера можно было легко предотвратить. Всего-то и требовалось приказать деканам сдать списки остающихся в школе учеников. Да, так раньше никогда не делали. Деканы полностью несли ответственность за своих студентов и всегда сами разбирались с этими вопросами. Но что мешало ввести новое правило, просто чтобы убедиться, что все пройдет как нужно, а через пару лет объявить его лишним и отменить? От неприятных размышлений зачесалась лопатка. Альбус непроизвольно потянулся к зудящему месту, поскреб ногтями. Через слои ткани получилось неэффективно, да и место было неудобным, из разряда хрен достанешь. Попытался подлезть под одежду и чуть руку не вывихнул. Пришлось расстегивать мантию и спускать ее почти до пояса. С трудом дотянувшись и с наслаждением почесавшись, он облегченно выдохнул, но насладиться результатом не успел, ощутив зуд под толстым шерстяным носком. Следом засвербила поясница, и Альбус напрягся. Подобное случалось с ним уже не впервые. С тех пор, как дурак Артур сжег вместе со своим идиотским сараем и его любимые колокольчики. Да, это началось именно тогда. Помнится, он ужасно расстроился и вдруг ощутил страшный зуд. Нанюхавшись всякой гадости, он расчихался, раскашлялся. Кашель и насморк прошли без следа, а вот зуд, стоило серьезно разнервничаться, возвращался вновь и вновь, и у Альбуса зародилось страшное подозрение. Где-то он читал, что у Макглав есть такая болезнь. Он непроизвольно пощелкал пальцами, стараясь припомнить. Вроде бы она называлась идиотосимпозия. Нет, не так, но похоже. Когда эмоциональное напряжение может вызвать физические проявления на нервной почве. Мысль о том, что он заразился этой напастью, привела Дамблдора в бешенство. Наверняка это Артур был виноват, и ведь ничего не поделаешь. Счет не предъявишь и никак не накажешь. Точнее, наказать-то можно было, но прежде всего пострадал бы от этого сам Альбус. Во-первых, Орден Феникса был и так слишком малочислен, чтобы позволить кому-либо его покинуть. А во-вторых, и это тоже было немаловажно, Уизли являлись единственной семьей из списка неприкосновенных 28, которая до сих пор поддерживала Альбуса, невзирая на все свалившиеся на него проблемы. Так что, как бы он ни злился на Уизли за порчу очков и безвозвратную утрату любимых колокольчиков, пришлось спустить им это с рук, уже на собственном горьком опыте познав, что чем больше он нервничает, тем хуже ему становится. Альбус принял успокоительное и постарался направить свои мысли в более конструктивное русло. Пора было сосредоточиться на решении насущных проблем, а их накопилось очень-очень много. И главное из них было то, что его превосходный разрабатываемый годами план провалился. Как же восхитительна была задумка с философским камнем, какой задел на будущее, сколько возможностей. И вот, пожалуйста, Гарри Поттер попадает на Слизерин, и все рушится. Слизеринцы никогда не поверят в чушь, которую без проблем можно внушить маленькому Гриффиндорку. Одно предположение, что владелец философского камня мог отдать его кому-то на сохранение, не вызовет у них ничего, кроме издевательских комментариев и насмешек. Да и потом, не предполагала затея лишних посвященных, тем более таких. А Поттер, это у них семейное, был слишком скуден умом, чтобы утаить подобный секрет от хитрых змей. Ах, если бы он попал на Гриффиндор и подружился с Уизли, как и планировалось. Рон Уизли был чудесно глуп и необразован, чтобы и самому искренне заблуждаться, и одновременно давить на недотепу Поттера авторитетом потомственного волшебника. Но не вышло. К львам Поттер не попал, а среди слизеринцев опереться было решительно не на кого. Стоит им услышать о Николасе Фламеле, и они обязательно наябедничают родителям, а те в свою очередь бросятся за разъяснениями в министерство. Проверит и перепроверит каждую кроху информации, вывернут и переиначит весь смысл. Альбус ненадолго задумался, прикидывая, не стоит ли отложить свои интриги до будущего года, и тут же уныло покачал головой. Нет-нет, сейчас отступать от намеченных планов нельзя ни в коем случае. Гарри Поттера в первый же год пребывания в школе следовало представить всем как неуравновешенного, взбалмошного мальчишку, вечно ищущего приключения на свою задницу. Необходимо заранее начать раскачивать общественное мнение, чтобы позже, когда придет срок, вынудить маленького паршивца действовать в полном соответствии с поставленными задачами, не вызвав при этом ни в ком подозрений. Да и потом, если ничего не предпринимать, то причин для перевода Поттера на Гриффиндор так и не сыщется, а ведь в этом вся соль. Мальчик, которому в будущем суждено расчистить ему, Альбусу, дорогу к славе, просто не может быть слизеринцем. От понимания сложности предстоящей задачи, старик передернулся от злости и отвращения. Маленький недоумок с первого дня путал ему все планы. Ну как так получилось, что за 4 месяца проведенных в школе негодник до сих пор так ни на чем и не попался? В самом начале года его несколько раз замечали бродящим в одиночестве по подземельям, но и только. А после так неудачно проявленной инициативы с обучением полетом и погрома, устроенного троллем, мальчишка притих окончательно. Кажется, он был трусоват. Ни авантюризма и бесшабашности Джеймса, ни хотя бы осторожной расчетливости с ней по ему не перепало. Это было совершенно недопустимо. Альбусу был жизненно необходим шанс продемонстрировать свое покровительство, дать понять мальчику, который выжил, что ему все позволено. Стоит только пуститься в погоню за приключениями, и его обязательно отмажут, а возможно даже и наградят. Этот щенок должен дать повод собрать на себя компромат, и должен чувствовать себя обязанным лично директору. Но до сих пор этого так и не произошло. Конечно, за всеми этими неурядицами и нашествием людей, которым в школе было совсем не место, не получалось уделять мальчишке столько времени, сколько хотелось бы, но ведь подтолкнуть его в правильном направлении по-прежнему было в его, Альбуса, власти. Решив, что вернется к этому вопросу, как только разберется с самыми важными задачами, Альбус достал чистый пергамент. Будучи человеком дела, он был твердо уверен, что предаваться унынию и сожалениям нет смысла. Наверное, по-своему даже неплохо, что сейчас необходимость отвлекаться на Поттера отпала сама собой. Можно без спешки проанализировать собственные неудачи и найти, наконец, причины всего того непотребства, которое непрерывно творилось в школе с самого начала учебного года. Быстро составив список самых неотложных дел, он решил начать с того, что промедление не терпело совершенно, восстановление собственной подмоченной репутации. Тем более и повод представился крайне удобный. Верный человек шепнул, что в больнице Святого Мунга новые артефакты закупили, а средства на покупку от продажи дьявольских силков выручили. На этом можно было удачно сыграть. Уже через полчаса к одному из давних должников полетела сова с требованием явиться вечером на встречу. А за час до назначенного времени были готовы 2 свитка пергамента, сверху донизу исписанных мелким убористым почерком, которые вместили в себя все, что Альбус желал прочесть о своей благородной инициативе в передовице. Требовать, чтобы хвалебную статью напечатали в ежедневном пророке, было боязно. Скитер спала и видела, чтобы найти повод вылить на него ведро помоев, да и фадж на Альбуса по-прежнему злился, но пришлось рискнуть. Только пророк имел статус самого популярного издания магической Англии, только его выпуски доставлялись в каждую семью волшебников, только его статьи воспринимались, как не требующая доказательств истина. Джек Хальфи, в свое время глупо попавшийся на крючок и оказавшийся у Альбуса в должниках, от необходимости пропихнуть в печать написанный директором панегирик, в восторг не пришел. Да и то сказать, нахваливать Дамблдора сейчас, когда во вверенной ему школе шла проверка за проверкой и скандал за скандалом. Но выбора не было, пришлось рукопись забрать, дав обещание, что сразу после Нового года она будет опубликована. Альбус таким раскладом остался доволен. В праздничной суете, поглощенные развлечениями и подарками, обыватели уделят статье куда меньше внимания, чем хотелось бы. А вот после Нового года, это хорошо, это в самый раз. Теперь, когда вопрос с саморекламой был решен, следовало уделить время еще трем наиважнейшим проблемам. Во-первых, дела в Визингомате оказались безнадежно запущены. Точнее, самим-то делам вроде ничего и не сделалось, но вот то, что его, Альбуса, влияние ослабло, чувствовалось. Во-вторых, драконье яйцо, от покупки которого он так и не решился отказаться, должны были доставить уже послезавтра. И если он хотел, чтобы деньги не оказались потраченными впустую, пора было готовить убедительный спектакль для Хагрида. Ну и в-третьих, зеркало Йиналиш, которое он наконец-то смог перепрятать, не привлекая внимания, ждало своего часа в одном из наглухо закрытых классов, а это тянуло за собой цепочку решений, принимать которые нужно было как можно скорее. Да и с очками тоже нужно было что-то делать. Альбус с досадой повертел в руках трансфигурированные из чайного блюдца окуляры. На первый взгляд они ничем не отличались от тех, что так варварски испортила Молли, но на самом деле разница была колоссальной. Сложный артефакт, облегчающий легилименцию и окклюменцию. Заменить его будет непросто и очень, очень дорого. Слабая надежда на то, что от Молли и ее щипцов пострадали только стекла, не оправдалась. Тонкая оправа оказалась безнадежно деформирована, отчего мельчайшие символы в ювелирно нанесенных рунных цепочках исказились, делая остатки артефакта не то что бесполезными, а попросту опасными для использования. Оставалось только раскошелиться на новый. Пока Альбусу удалось лишь связаться с мастером и договориться о встрече. А сколько еще времени пройдет прежде, чем тот возьмется за исполнение заказа? Конечно, можно доплатить, но, во-первых, личные сбережения за последние месяцы порядком истощились. А во-вторых, чтобы настоящий мастер согласился взяться за заказ срочно и вне очереди, одних денег мало. Еще несколько месяцев назад Альбус не колеблясь надавил бы своим авторитетом, точно зная, что даже враги вынуждены считаться с его мнением. Но сейчас именно авторитет оказался подорван, и это все усложняло. Что ж, ладно, он может позволить себе немного подождать, тем более, что на изготовление зачарованного стекла для линз все равно уйдет немало времени. Ах да, еще ведь необходимо обзавестись новыми колокольчиками. Снова повертев в руках трансфигурированные очки, Альбус поморщился. Странно, что до сих пор никто не заметил подмены. Зачарованное стекло придавало взгляду особенную глубину и магнетизм, и заставляло глаза таинственно мерцать. Эта же жалкая подделка ни на что не годилась. Но вокруг были сплошные вандалы и невежды, так что и увидеть разницу было некому. Положа руку на сердце, Альбус и сам не мог сказать, какая утрата печалила его больше, очков или колокольчиков. Потерять два артефакта в один день и оба по вине бездарных рыжих нищебродов. При мыслях о Уизли лицо Дамблдора исказилось от злобы. Как же он хотел в отместку за свои сокровища спалить Молли с Артуром не только сарай, но и халупу, которую те называют домом. Но пришлось сдержаться. Как бы нелепо это ни было, но от них кое-что зависело, и с этим приходилось считаться. Правда, тупая курица, Молли, Альбуса все равно чуть до греха не довела. Подумать только, эта идиотка устроила скандал из-за того, что двое ее сыновей-недоумков вынуждены встречать Рождество в больничном крыле и потребовала, чтобы он, Альбус, оплатил их проезд домой на ночном рыцаре, как только Поппи позволит этим дебилам встать с больничной койки. И откуда только наглости набралась, чтобы выставлять такие требования. Хотя, наглости Молли всегда было не занимать. Ну ничего, ничего. Потом сочтутся. Эти захребетники из-за очки поплатятся, и за колокольчики, и за неуместные требования. А пока проезд и в самом деле лучше оплатить и отправить полудурков-близнецов от школы подальше, не дожидаясь, когда они еще какую-нибудь гадость сотворят. Поняв, что отвлекся, Альбус снова вернул внимание своему списку. Дракон, определенно, следующим вопросом, которому он уделит внимание, будет дракон. О припрятанных по неприметным уголкам Хогвартса артефактах Гарри вспомнил едва ли не случайно. За празднованием Рождества, подготовки к новогодней вечеринке у Малфоев и переживаниями, что Северус не сегодня так завтра устроит ему знатную головомойку, он напрочь позабыл, что ни разу даже не упомянул о находке Винса. Новая информация вызвала у родных неоднозначную реакцию. С одной стороны, они явно забеспокоились, поняв, что то и дело обнаруживающиеся в замке опасные твари не единственная угроза спокойному существованию. С другой стороны, их несказанно обрадовала потенциальная возможность снова чужими руками директора за бороду подергать.